Глава 29. Волшебная сумка и красная дорога. 2 долгих дня Владик провалялся без сознания. Когда он, наконец, открыл глаза, то увидел, что лежит в самом милом и уютном домике, который только можно было вообразить. Его кровать была сделана из чего-то невероятно мягкого, похожего на большое пушистое облако. Рядом сидела Маргоша. Увидев, что брат очнулся, она ахнула и тут же кинулась его обнимать. А за ее спиной, в окнах и дверях, толпились десятки любопытных мордашек. Это местные жители, головастики, пришли проведать героя. Оказалось, что все это время, пока Владик был в отключке, деревня Квак-Кряк гудела, как растревоженный улей. Его лечили, как самого дорогого гостя. Ему приносили целебные отвары, которые пахли старыми носками и тиной, но, как уверяли головастики, были страшно полезными. Владик морщился, но послушно пил. Его обмахивали огромными веерами из листьев лотоса, чтобы ему не было жарко, и даже пели колыбельный на своем забавном квакающем языке. Маргоша и Тимоха все это время были рядом. Сестра меняла на его лбу прохладные компрессы из водорослей, а Тимоха, ворча, отгонял палкой особо назойливых зрителей, которым не терпелось потрогать спасителя. Когда Владик наконец-то смог встать на ноги и даже немного пройтись, не шатаясь, вся деревня решила устроить праздник. Да не просто праздник, а настоящий пир горой. Столы, сколоченные из досок, прогибались под тяжестью угощений. Чего тут только не было. И пироги с начинкой из речной капусты, и жареные на углях кузнечики, которые аппетитно хрустели на зубах, и сладкий нектар из кувшинок, которые подавали в чашечках из глины. Головастики веселились от души, пели свои народные песни, танцевали смешные танцы, смешно переваливаясь с лапки на лапку, и наперебой рассказывали гостям, каким смелым и отважным оказался Владик. Они на полном серьезе считали, что он в одиночку прогнал целую армию пиявок. Владик слушал все эти похвалы, густо краснел и чувствовал себя ужасно неловко. Ему хотелось провалиться сквозь землю, ведь он-то отлично помнил, как все было на самом деле и чем закончился его так называемый подвиг. Если бы не Маргоша, которая вовремя позвала на помощь, и не водяной, который неожиданно сменил гнев на милость, то лежать бы ему сейчас на дне оврага. И не пиявки бы его ели, а он бы сам превратился в обед для них. Но спорить с веселыми головастиками и что-то им доказывать у него не было ни сил, ни желания. Поэтому он просто молча уплетал пирог с капустой и старался не смотреть на сестру, чтобы не видеть ее хитрой ухмылки. На третий день, когда силы полностью вернулись к Владику, пришло время двигаться дальше. Староста деревни по имени Квак и еще с десяток самых уважаемых головастиков вышли проводить их до самой окраины леса. «Вот, идите все время прямо по этой тропинке», — сказал староста, указывая своим корявым посохом из ивовой ветки. «Она выведет вас к большому красному тракту. Это самая главная и широкая дорога в нашем королевстве. Идите по ней и никуда не сворачивайте. Тогда точно доберетесь до столицы. Теперь, когда пиявки разбежались, путь должен быть безопасным». Ребята вышли из тени деревьев и ахнули. Прямо перед ними расстилалась широченная, идеально ровная дорога. Она была вымощена крупным камнем какого-то удивительного, насыщенно-красного цвета. Камни так блестели на солнце, словно их только что начистили воском. Дорога уходила далеко-далеко, превращаясь в тонкую алую ниточку и теряясь где-то за горизонтом. «Ого!» — восхищенно выдохнула Маргоша. «Какая красивая! По ней даже бегать, наверное, одно удовольствие!» «Прежде чем вы отправитесь в путь, мы бы хотели сделать вам небольшой подарок!» — торжественно произнес староста Квак. в знак благодарности за то, что вы спасли нашу деревню». Он протянул Владику небольшой мешочек. Мешочек был сшит из мягкой, приятной на ощупь кожи и выглядел совсем просто, без всяких рисунков и украшений. Он затягивался на обычный кожаный шнурок. «Спасибо, конечно!» – вежливо поблагодарил Владик, принимая подарок. «Но зачем он нам? У нас вроде все есть». «О, это не просто мешочек!» – хитро прищурился староста. «Это наша семейная ценность! Бездонная сумка!» «Бездонная?» – не понял Владик. «Это как?» «А вот так!» – подтвердил головастик. «Снаружи она кажется совсем маленькой, но на самом деле внутри у нее нет дна. Вы можете положить в нее все, что захотите, хоть целого бегемота, и она от этого не станет тяжелее. Все вещи внутри теряют свой вес». Маргоша недоверчиво фыркнула. «Да ладно, так не бывает! Вы нас разыгрываете!» «А ты сама проверь!» Подмигнул ей староста. Маргоша, все еще не веря ни единому слову, сняла со спины свой походный рюкзак. А рюкзак был довольно тяжелым. В нем лежали ее толстые книжки, остатки еды, фляга с водой и еще куча всякого нужного девчачьего барахла. Она с сомнением поднесла его к крошечному отверстию мешочка, и вдруг рюкзак, который был раза в три больше самой сумки, с тихим звуком «шмык» легко проскользнул внутрь и исчез. Маргоша даже взвизгнула от удивления и восторга. Она взяла сумку в руки, та и правда не стала ни на грамм тяжелее, легкая, как перышко. «Но и это еще не все!» продолжил староста, очень довольный произведенным эффектом. «Главный фокус в том, что вам не придется в ней долго рыться, чтобы найти нужную вещь. Просто суньте внутрь руку и хорошенько подумайте о том, что хотите достать. И этот предмет сам окажется у вас в ладони». «Не может быть!» – ахнула Маргоша. Она тут же засунула руку в мешочек и мысленно представила свою любимую книжку «Азбуку в картинках». В тот же миг ее пальцы нащупали знакомую твердую обложку. Книжка сама легла ей в руку. «Вот это да! Вот это технологии!» присвистнул даже вечно всем недовольный Тимоха. «Наконец-то хоть что-то по-настоящему полезное в этом вашем сказочном мире! А то все палки-копалки, да монстр говорящий!» Маргоша была в неописуемом восторге. Она тут же принялась запихивать в сумку все, что попадалось под руку. Рюкзак Владика, остатки еды, свой плащ. Она даже попыталась запихнуть туда Тимоху, но тот вовремя вырвался, сердито отфыркиваясь и отряхиваясь. А Владик, глядя на сестру, думал совсем о другом. В его голове уже созревал гениальный план. Бездонная сумка – это же просто мечта любого искателя приключений. Он уже представлял, сколько всего полезного можно в ней носить. Не один, а 10 мечей на разные случаи жизни. 3 комплекта доспехов, легкие для скорости и тяжелые для защиты. Веревки, крюки, отмычки, целебные зелья. И все это не будет ничего весить. Он сможет найти или даже сделать себе самое лучшее оружие и всегда носить его с собой. Вот тогда-то он точно станет самым сильным и непобедимым героем. Они тепло попрощались с гостеприимными головастиками и ступили на красную дорогу. Солнце в лиловом небе светило ярко и даже немного припекало. Вдоль дороги росли диковинные цветы, похожие на маленькие разноцветные колокольчики, и воздух был наполнен их сладким медовым ароматом. Впервые за долгое время они шли и улыбались. Никто за ними не гнался, им не нужно было прятаться или сражаться. Впереди их ждала столица и добрый король-маг, который обязательно поможет им вернуться домой. А за плечами у них теперь была волшебная сумка, в которой, казалось, поместились все их надежды на лучшее. Они шли по широкой красной дороге, залитой солнцем, и верили, что все их беды остались позади. И никто из них, конечно же, не знал, что эта красивая и безопасная на вид дорога была самой хитрой и коварной ловушкой их невидимого врага.